Глава 37. Чем больше я узнаю Роуз, тем меньше ее понимаю. Я чувствую с ней связь, сильную, хотя и эфемерную, как паутина. Но всякий раз она рвется так быстро, что я задаюсь вопросом, а была ли она вообще? Возможно, наша связь представляет собой замкнутую цепочку, которая начинается с меня и заканчивается мной. После инцидента с Оливией Роуз до самого возвращения Иэна замыкается в себе. Она напоминает сложенную фигурку оригами, внутри которой что-то написано, но этого не прочесть. Я отлучаюсь в уборную, а когда возвращаюсь, Иэн говорит, что у Роуз разболелся живот, и она хочет домой. «Прошу прощения, что приходится на этом прерваться. Устроим еще одну встречу в ближайшее время», — обещает он. Я смотрю, как они уходят. Роуз ростом вдвое меньше отца. Ее маленькая рука утопает в его ладони. Перед глазами так и стоит картинка. Роуз на пандусе в аллее акул. Возможно, она толкнула Оливию, потому что не могла произнести «нет». Не исключено, что этот блеск для губ очень дорог Роуз, как последняя ниточка, связывающая ее с Тиной. Но я не перестаю думать и о том, что Роуз оттолкнула девочку инстинктивно. Я выхожу из океанариума и брожу по территории порта Иннер-Харбор. Смотрю на военные корабли, выставленные в качестве экспонатов на реке Потапска. Наблюдаю, как люди, сидящие за столиками под тепловыми лампами, поглощают приготовленные на пару крабов с приправой Old Bay. В животе урчит, и я покупаю в ларьке суп из запеченных томатов на вынос. День хмурый и прохладный, поэтому я на ходу пью вкусный горячий суп прямо из контейнера. Собираюсь вернуться к машине, и тут раздается звонок мобильного. Это Гарриет Баркли. В надежде, что она проглотила наживку, которую я подкинула ей в квартире миссис Ли, я быстро отвечаю на вызов. «Стелла, это Гарриет. Надеюсь, не отрываю вас от важных дел». Я бросаю пустой контейнер в мусорный бак. «Совсем нет. Я только закончила обедать». Небольшая заминка, словно мой ответ удивил ее. Иэн согласился не рассказывать о нашей встрече. Но Гарриет довольно хитра, когда дело касается сбора информации. Если она и ожидала, что я провожу время с Роуз и разочарована тем, что не смогла нам помешать, то не подает вида. «Я думала о том, что наш с вами разговор был прерван, и хочу, чтобы мы его закончили». Гарриет вряд ли больше 65 лет, и, несмотря на проблемы с коленом, она кажется крепкой и энергичной. Я впервые слышу усталость в ее голосе. «У нас тут все усложняется, и было бы хорошо найти решение». «Я могу встретиться с вами через час», — говорю я. «О, на самом деле я бы хотела увидеться с вами чуть позже. Как насчет половины шестого?» Я хмурюсь. Выбор времени кажется довольно странным. «Конечно. Вы сможете приехать к нам домой? Колено начинает ныть перед дождем, поэтому мне будет сложно вести машину». «В октябре дни короткие, значит, я буду в особняке Баркли, когда стемнеет. Чего прежде не бывало». «Конечно. Тогда до встречи». Во время нашей последней встречи с Баркли у меня был план проникнуть в комнату Роуз. Сейчас Гарриет будет готова к такому повороту событий, но меня это не беспокоит. Я и так нашла тайник Роуз, а беспокоит меня то, что теперь план есть у Гарриет. Когда я добираюсь до поместья Баркли, небо затягивают густые облака, воздух становится влажным, и в нем разливается духота. Частная дорога к особняку освещается старомодными ураганными фонарями. Внутри стеклянных колб мерцает газовое пламя. Интересно, потрудилось ли семейство Баркли заменить стеклянные колбы на пластиковые. Если задача заключается в том, чтобы не дать Роуз собрать еще больше потенциального оружия, то сомневаюсь. На высоких фонарных столбах нет опор для рук и ног. Ребенок не сможет влезть на столб без посторонней помощи. Я подъезжаю к гаражу, чтобы припарковаться, и отмечаю, что выкручиваю руль, чтобы развернуть машину в направлении дороги. При всех стараниях не думать об опасности, подсознательно принимаю меры предосторожности. Уж если возникнет необходимость убраться отсюда, лучше сделать это поскорее. Я выхожу из машины и вешаю сумку на плечо. Она намного легче, чем обычно, потому что в ней только чистый блокнот, моя любимая ручка и айфон. Я ставлю ногу на нижнюю ступеньку крыльца, и в этот момент из дальнего угла раздается голос. «Здравствуйте, Стелла!» Гарет покачивается на плетеных качелях. Колени укрыты одеялом, полированная трость прислонена к перилам. «Вы не против, если мы посидим здесь несколько минут?» «Конечно!» На улице прохладно, но я надела теплое пальто перед выходом из дома. Достаю из карманов флисовые перчатки и надеваю их. Сажусь на стул напротив Гарриет. Она молчит. Я же хочу вызвать ее на откровенность. «Вы обмолвились, что все усложняется?» «Вчера вечером Иэн и Бет сильно поссорились. Я переживала, что может дойти до насилия». «Неужели?» — восклицаю я, прервав ее. Гарриет тотчас качает головой. «Они не кричали. Ну, разве что Бет повысила голос напоследок. И я не думаю, что Роуз могла проснуться от шума. Однако говорили они достаточно громко, потому что я их слышала. Черновой настил дома очень тонкий, и его не стали менять, иначе пришлось бы вскрыть старые деревянные полы и уничтожить исторические элементы. Так что звукопроницаемость хорошая». Я откидываюсь на спинку стула. «А из-за чего они ругались?» «Иэн куда-то уезжал. А когда вернулся, Бет обвинила его в том, что он был с другой женщиной. Они договорились не заводить отношений, пока брак не будет расторгнут официально, чтобы больше не привлекать внимание СМИ». «А как отреагировал Иэн?» «Я-то знаю, куда ездил Иэн прошлым вечером, и он действительно был с женщиной, даже с двумя, со мной и Эшли, но не в том смысле, который вкладывает в это Бет». «Он все отрицал, хотя и не признался, где был. И я верю Бет. У женщин шестое чувство в таких делах. Они знают, когда мужчина переступает черту. Бет проморгала ту первую интрижку с Тиной, но я уверена, что сейчас ее не обвести вокруг пальца. Обжегшись однажды, начинаешь понимать, как искать зацепки». «Зацепки?» — повторяю я. «Похоть делает мужчин беспечными. Они считают, что мы, женщины, глупы, к тому же заняты домом и детьми. Поэтому не замечаем, как мужья в один прекрасный день начинают нервно прятать от нас телефон». Гарриет улыбается, но улыбка больше похожа на гримасу. «Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Нас, женщин, дважды не проведешь». Она мягко отталкивается здоровой ногой, и качели снова приходят в движение. «В любом случае, ссора быстро перешла в спор о том, кто заслуживает опеки над Роуз. Они стали обвинять друг друга в ужасных вещах». Дело не только в том, что голос Гарриет звучит устало. Она выглядит измотанной, а тусклый свет еще больше подчеркивает ее морщины. «Они с таким упоением поносили друг друга, что забыли о Роуз. Иэн и Бет никогда не были сладкой парочкой, но ругались редко. И я беспокоюсь, что чем дольше это будет продолжаться, тем хуже для нас всех. Наша семья рушится. По моему опыту, не стоит затягивать с разводом. Можно вконец испортить отношения. Человек не способен быть добрым и вежливым, когда ему постоянно наступают на любимую мозоль. Я бросаю взгляд на особняк. Сейчас там как будто тихо. Прежде чем Гарриет успевает что-то сказать, из дома доносится музыкальная трель, стремительная и веселая, словно струя пузырьков из откупоренной бутылки шампанского. Это Роуз играет на фортепиано. Меня захватывает энергия музыки, ее электрический ток. Просто невероятно, что такая маленькая девочка столь виртуозно владеет инструментом. «Она чудо!» — шепчет Гарриет, и ее лицо светится от удовольствия. Она откидывает голову на спинку качелей. «Я так любила эти вечерние часы. Можно было сидеть здесь, слушать, как Роуз играет, и любоваться видом окрестностей. Я старалась реже мелькать перед носом у Иэна и Бет, поэтому лишь пару раз в неделю присоединялась к ним за ужином, слушая о новом сборе пожертвований, который проводит Бет, о книге, которую читает Роуз, или о требовательном клиенте Иэна. Ох, как я скучаю по тем временам!» Немного погодя, Гарриет встает и, пошатываясь, тянется за тростью. «Пойдемте в дом. Становится слишком холодно». Я следую за ней. Полагаю, мы продолжим разговор в укромном уголке дома. Скорее всего, на том этаже, где живет Гарриет, и где я никогда не была. Она ведет меня на кухню. Мы проходим гостиную. Роуз сидит ко мне спиной, прямая как палка, в то время как ее пальцы исполняют безумный танец вдоль клавиатуры. Иэн и Бет стоят рядом у кухонного острова, словно герои пьесы, готовые озвучить свои реплики. Оба смотрят на меня настороженно, и я словно ощущаю удар тока. Они ждали моего прихода. Я угодила в ловушку. Я здесь единственный игрок, который не имеет ни малейшего понятия о том, что происходит.